парусиновую тряпку, которой был завешен вход, Рэмбо обернулся. «Нет, это не сторожевой катер». «Достаточно беглого взгляда, чтобы определить, что это такое». «О, Иисусе Христе! Да ведь это канонерка военно-морского флота Соединенных Штатов!» Ее массивный корпус, утыканный стволами орудий, отчетливо вырисовывался в лунном свете. «Но эта канонерка больше не принадлежит военно-морским силам Соединенных Штатов. Ее захватили в качестве трофея коммунисты, и им известно, как ей управлять». В кабине стояло зловоние, было темно. Рэмбо приблизился к Коу. Она зашла сюда взять съестное для Бэнкса. Коу с тревогой вглядывалась в судно, дизель которого так страшно ревел. «В чем дело?» — спросила Коу. Темнота нагнетала страх. Рэмбо почувствовал, как к его спине приставили дуло. Чья-то рука выхватила из кобуры его кольт 45-го калибра. Кто-то отпихнул Коу. Бэнкс распластался на полу. «Ты хочешь знать, в чем дело?» Хриплым от ярости голосом сказал Рэмбо. «Кин нас продал». Кин стоял на палубе и отдавал по-вьетнамски приказы команде канонерки. «Сюда, возьми штурвал». Он вошел в кабину. Луч прожектора наконец нащупал сампан, и Рэмбо увидел, что Кин больше не улыбается. «Американская свинья!» — бросил Кин и плюнул Рэмбо в лицо. От его густой слюны воняло гнилью. Рассвирепев, Рэмбо поднял руку, целясь ребром в гортань этого подонка, но получил сокрушительный удар по затылку. На этот раз казенником гранатомета. «Почему вы застряли?» «Нас обнаружили. Я заключил с ними сделку. Выгоднее, чем с тобой. Что ты сказал?» «Это выгоднее, чем деньги. Это касается моей жизни, американская свинья!» — выкрикнул Кин еще громче, надеясь, что его услышат солдаты. «Дело есть дело!» Он пожал плечами и со злостью ударил Рэмбо по щеке. Кин совершил ошибку. Рэмбо притворился, будто потерял от удара равновесие. Конечно, это было не так. Сделав ловкий пируэт, Рэмбо выбил у Кина автомат и гранатомет, ударом локтя сломал ребра стоявшему сзади пирату, вытащил нож и, повернувшись на 180 градусов, срубил голову второму пирату. Фонтаном хлынула кровь, голова с глухим стуком упала на пол, лязгнул гранатомет, который Рэмбо подхватил буквально на лету. Он знал, что Коу схватил автомат. Кин метнулся к двери, и Рэмбо спустил курок. Стены шалаша удестерили хлопок выстрела. Кина разорвало надвое. Окровавленная верхняя часть туловища рухнула в кабину, нижняя сделала два шага вперед и завалилась на борт сампана. Рэмбо перепрыгнул через трупы и выскочил на палубу. Гранатомет, как помпа, сметал все на своем пути. Выстрелом пробило борт, вторым снесло у одного из пиратов переднюю часть черепа, другую отбросило в реку. Потом досталось прожектору. Стекло разлетелось на мелкие осколки, и снова наступила тьма. До Рэмбо донеслись отчаянные вопли с канонерки, сзади раздалась очередь из АК-47. Он пригнулся и, повернувшись назад, сделал выстрел. Увидел, как разлетелась в щепки бамбуковая стенка кабины. Заряд угодил в пирата, замахнувшегося на Рэмбо топором. Он бултыхнулся в реку. В проеме кабины появилась Коу с АК-47. Нос сампана сотряс взрыв. Во все стороны полетели щепки. Рэмбо пригнулся. С канонерки открыли огонь. В ушах не стихал гул от недавнего взрыва. «Спускай Бэнкса за борт», — велел Рэмбо Коу. Он кинулся в кабину, рывком сорвал замок из замасленного деревянного рундука, выхватил реактивное ружье и быстро зарядил его. Снаружи слышалась пальба. Рэмбо выскочил из кабины. Коу строчил из автомата по канонерке. «Прыгай вместе с ним», — приказал Рэмбо. Он кинулся на корму. Второй взрыв уничтожил то, что осталось от носа. Рэмбо окатило брызгами. Сампан шел ко дну. Коу закинула на плечо автомат, подняла Бэнкса и нырнула вместе с ним за борт. Рэмбо вскинул реактивное ружье. Массивный корпус канонерки был совсем рядом. Он наверняка не промажет. Спустил курок, ощутил толчок отдачи. Надпалубное сооружение канонерки осветило вспышкой, раздался грохот. Ночь превратилась в день.